705. В способах действия выражаются все духовные искания. Устремленный, отказавшийся, самоотверженный так являет напряженность. Тот дух так понимает общее благо. Требующий явления самости утверждает свои способы действия. Так весь человеческий круг вечно борется.